Да, точно, совсем забыл. Как говорится, вопросов больше не имеем. Чего и следовало ожидать. На следующий день в замке началась холодная война. Наказать официально меня за вылазку не могли, хоть и все о ней знали, потому что сами ее официально разрешили, но цеплялись буквально к каждому моему шороху. Встал из-за стола раньше сестры, неуважительно. Вилку положил неровно, столового этикета не знаешь, бегом учить. С последующим экзаменом. Цеплялись ко всему. Еще через день, проследив ночные тропки дочери, Венелана устроила выволочку Риас. Затащила сестру в комнату, заперлась, на что я сразу же вызвал Нокс. Уши погреть, одно из моих любимых занятий в замке. Женщина устроила дочери подробную лекцию про пестики и тычинки, запретив спать голышом в кровати брата. Было неприятно, я уже и забыл, когда последний раз спал один, но Венелану за поступок начал уважать. В этом вопросе она показала себя как настоящая мать. Отец ведь тоже знает о ночных передислокациях Риас, но вследствие излишне мягкого отношения к дочке, не стал ничего предпринимать. Следующей ночью сестра не пришла ко мне ночевать. Прошла целая неделя, пока Риас не заявилась в мою комнату в нижнем белье и не улеглась рядом. Технически она придерживалась указаний матери, а изменить их уже было некому. Венелана опять скрылась по делам в тумане. Как заработало мое уважение, так же быстро его растеряла. Тихий же ужас для меня не стихал несколько месяцев, а как родители оттаяли, свалил во второй раз. Примерно по такому расписанию и прошел весь мой 8-й, 4-й год официальной жизни демоном, за который я успел сделать в сумме 3 вылазки и впечатляюще развиться. Если первая вылазка была чем-то вроде разведки, во вторую я точно знал, что делать и где получу максимальную выгоду без лишних рисков. 3 суток охоты на звероподобных демонов размером с 2-этажные и 3-этажные здания, плюс короткие перерывы на еду, принести мне 83 свободных атрибута. Соваться с нынешним уровнем сил на гуманоидных демонов неоправданно рискованно, учитывая опыт первой вылазки. Очень быстро возникла новая проблема, действительно сильных монстров приходилось долго выслеживать, а снующие повсюду слабаки не приносят достаточного количества атрибутов. В 3-ю вылазку, изобразив плавное развитие перед родными и переждав очередную бурю над головой, пошел на гуманоидных демонов, заработав при этом 106 очков всего за день, и помчался домой. Демонов там оказалось, не счесть. Только вот с каждым приходилось биться всерьез, что быстро изматывало. И это не упоминая двойных, а то и тройных нападений. Останавливаться в тех краях на отдых я бы не согласился ни при каких условиях. Итогом прошедшего года стала огромная пропасть в развитии между мной и сестрой-двойняшкой. Риас только и оставалось, что глотать пыль у дороги с ее 3000 маны. Система развития, инфа, имя пользователя, Сайрон Гримари, уровень, раса, демон, пол, мужской, очки здоровья, 8880, СВ, очки маны, 14400, В, энергия жизни, 17640, С плюс Л, В, доступно для использования 1%, ограничение мира, энергия души, ограничение мира, сила, 3143 плюс 31 равно 74, ловкость, 3042 плюс 31 равно 73, выносливость, 3957 плюс 63 равно 120, привлекательность, 4349 плюс 0 равно 49, интеллект. 2735 плюс 85 равно 120. Удача. 2734 плюс 0 равно 34. Пояснение. А Б плюс С равно Д. А. Атрибут прошлого инфа. Б. Голый атрибут сейчас. Естественный рост от тренировок с бустом от кулинарии. С. Атрибуты, что добросил Сай с охоты. Д. Итоговое значение атрибута на данный момент. Распределял по ранее упомянутому принципу. По 2 атрибута в выносливости интеллект. По одному в силу и ловкость, чтобы с виду создавалось ощущение постепенного и всестороннего развития. Дополнительно докинул 22 атрибута в интеллект, чтобы оба параметра, определяющие количество маны, были на равных, выдавая максимально возможное значение на моих текущих показателях. 1700 дарики. В мире куска я считался бы отличным бойцом на уровне агентов Сейферпол, празднуя лишь 8-й день рождения. В этом же мне пока сложно судить, не имел достаточного количества контактов со сверстниками или равными по силе демонами. Думаю, я примерно вышел на уровень сил Риас в начале истории. Разве что по резерву маны или умением использовать нашу врожденную силу отстаю от девочки, так как она в оригинале выдавала атаки куда мощнее, чем сейчас могу похвастаться я. Навыки, языки, выживаемость. Уровень 48, улучшенные любовные игры. Уровень 3, анализ. Уровень 176, улучшенное управление энергией жизни. Уровень 31, улучшенная кулинария. Уровень 59, управление энергией души. Уровень 1, регенерация тканей. Уровень 22, улучшенные боевые искусства. Уровень 18, медицина. Уровень 155, морская навигация. Уровень 1, абсорбция. Уровень 2, абсолютная защита. Сокращение затрат в 840 единиц. Уровень 84. Королевская воля. Минимальный порог формирования 100 тысяч энергии. Затраты на формирование 99%. Уровень 1. Сила разрушения. 1 сила разрушения равно 908. 2 бонус происхождения. Маны. Уровень 92. Контроль маны. Уровень 180. Магическое усиление. Уровень 174. Телекинез. Принцип преобразования. 1 телекинеза равно 191 маны. Уровень 19. Магия огня. Принцип преобразования. 1 единица управления огнем равно 192 маны. Уровень 8. Магия воды. Принцип преобразования. 1 единица управления водой равно 197 маны. Уровень 3. Магия воздуха. Принцип преобразования. 1 единица управления воздухом равно 199 маны. Уровень 1. Магические навыки развивались в обычном темпе. Навыки из прошлой жизни, ускоренном. Благодаря урокам Грейфи открыл 2 новых и не особо полезных навыка. Большую часть времени тренировок в замке тратил на силу разрушения. Она показала себя в разы эффективнее других атакующих способностей в плане поражающего фактора, но использовать ее, в отличие от навыка усиления, безопасно мог только на полигоне, оттуда и огромная разница в их развитии. И маны жрет она в разы больше. На данный момент об использовании ее в бою и думать не приходится. Сестра, поклонился Серафине, что ждала меня на полигоне. Звала, братик, бросилась мне на шею девушка, вжимая мою голову в свои объемные груди. Тебе уже 8 лет, скоро по девочкам бегать начнешь, ощупала меня с ног до головы. Грифи обмолвилась, что тебе удалось выполнить мое задание. Не говоря ни слова, вытянул правую руку, на которой сформировался шар из силы разрушения. Отхватив 2/3 всего моего резерва, жуткая расточительность, и запустил его в манекен. Как только мой шар достиг цели, та в мгновение разлетелась на щепки, что исчезли в магическом круге, а на ее месте возникла новая мишень. «Я тобой горжусь, братик», — поцеловала меня в губы. «Извращенка, молодец», — отлипла только через минуту. «Сначала я собиралась показать тебе новую технику, как и обещала. Вдруг от меня отлипла, усевшись на лавочку рядом». С очень уж хитрым лицом прикрыла глаза, но Грифия еще мне поведала о твоих побегах из дома, благодаря этому я стал значительно сильнее, уселся ей на коленки, терять новую магическую технику из-за ее выкрутасов я не собираюсь, подыграю немного, в качестве извинений могу предложить массаж, я согласна, опять скрутила меня сестра, вжимая в себя, одной рукой поглаживая по спине, вторую протянула перед собой, формируя копию моей атаки, и подбросила шар сил разрушения вверх. Наша врожденная способность не только позволяет создавать силу разрушения, шар, под ее слова, начал летать вокруг нас, выплясывая различные фигуры в воздухе, но и контролировать уже созданное. Завис он прямо перед нами, растянулся на тонкие нити, что создали в воздухе надпись «С днем рождения». Примерно таким образом, довольно улыбнулась сестра, собирая нити в шар, и разнесла им новый манекен. С этого дня у твоих тренировок будет новая вводная, пытаться взять под контроль уже выпущенную атаку. Смотрел на это и не знал то ли радоваться продемонстрированной ею способности, то ли расстраиваться. Мои навыки работают совсем по-другому и рано или поздно, когда навык перейдет на качественно новый уровень, я в любом случае смогу делать так же, а тренировка в таком стиле ничего мне не даст. Кажется, я слишком дешево разменял сеанс массажа. Братик, сестра. Прервала нападки на мое тело своим появлением Ряз. Девочка уже была наряжена в черное праздничное платье. Часть ее волос были заплетены в косу, в которую был вплетен красный цветок. Грифия поручила мне отправить вас готовиться к балу. Сама это сказать она не могла, недовольно буркнула Сера, неохотно выпуская меня на свободу. Она полностью занята подготовкой к предстоящему событию, важно заявила девочка, а меня назначила своей главной помощницей. Великая честь, наверное. развели бедного ребенка, так что живо собираться. Важно топнула ножкой и убежала. Остальная часть дня прошла в обычном режиме. Помылся, оделся и ждать вечера в своей комнате, чтобы опять не попасться в лапы старшей сестры. Прием начался неожиданно, в этот раз гостей встречали родители и Грейфия. Нам с Риас было поручено ждать в своих комнатах, пока прибудут все гости. Спустя час от начала приема, меня позвала Грейфия, уже в компании Риас, и повела в зал, где отец толкал речь, собрав на себе взгляды присутствующих. Сегодня поистине знаменательный день. Первое, что я смог расслышать, Сайрон и Риас празднуют свое восьмилетие. Встретили нас овациями сливки демонического общества. И в качестве подарка мы с вашей мамой, Венелана, важно задрав нос, стояла рядом с отцом, хотели бы вас кое с кем познакомить. Этот день настал, добро пожаловать во взрослую жизнь, сестренка. Сайрон, Риас, знакомьтесь, Райзер и Ревил Феникс, ваши жених и невеста. Зрители второй раз сорвались на овации, а Риас мигом превратилась в бледную тень себя самой. В качестве подарка на день рождения, завтра вы вместе отправитесь на двойное свидание в Лилит. Глава 29, как говно в говне. Для Риас, что лишилась дара речи, обратившись в живую статую, новость была крайне неожиданной. По ее же полному безразличию к обучению и положению дел в замке, а я знал об этом заранее. Во-первых, мы живем в обществе, где заключение союзов таким образом практикуется повсеместно, наша мать тому идеальный пример. Во-вторых, Риас должна была по оригинальной истории ввязаться в брак с третьим сыном Фениксов, невзирая на мое перерождение в этом мире. Если рассматривать кланы Гримари, Феникс, Ситри, Байл, Астарот и другие как обособленные единицы, кто-то чуть выше, кто-то чуть ниже, но все они находятся примерно в равном положении с толпов демонического общества. Гримари на текущий день с основной способностью в виде сил разрушения и Фениксы с их слезами Фениксов, лучшим исцеляющим средством не только в нашем пантеоне, но и во всем сверхъестественном мире. Только вот у Гримари есть еще и влияние владыки демонов, позицию которого занимает моя старшая сестра. Из-за пола, в абсолютном патриархате ее позиция может и слабее, чем была в оригинале, но владыка демонов, это все еще владыка демонов. Неважно, что у нее между ног, сила решает все. Учитывая все нюансы, для укрепления союза между кланами и попадания фениксов под крыло влияния статуса владыки демонов, отдать за меня Ревил было бы более чем достаточно. В этот момент ситуацию слегка подпортил канон. Фениксы изъявили большое желание заполучить носительницу сил разрушения, обеспечивая Ревил нехилое приданное, шахту на своей территории, где добываются особые магические металлы для создания высококачественных артефактов. Таким нехитрым образом Риас становится невестой Райзера, с последующей двойной свадьбой и обменом невестами между двумя кланами. Действительно это их желание или вмешательство, прописанное в историю мира сюжетной линии, сомневаться не приходится. Райзер бесцеремонно схватил сестру за руку и утащил за собой общаться с гостями. Парень на приеме вел себя словно рыба в воде, лучше сказать, как говно в говне. Ненавижу все эти милые, абсолютно лживые улыбки. Чем выше статус, тем меньше сталкиваешься с искренним отношением. Мы же с Ревил провели весь вечер, играя в молчанку. Девочке было неуютно в компании чужого человека, а все мои попытки разрядить обстановку она не воспринимала. Но что самое приятное, никто нас не решался беспокоить, кроме разве что сестры и родителей, однако те не отняли и пары минут. Остальная часть вечера прошла спокойно, чему не только я, но и моя новоявленная невеста была несказанно рада, подарив мне в конце пусть и скупую, но искреннюю улыбку. Набару, как и Шури Сакина, была поручена роль обслуживающего персонала, с чем девочка отлично справилась, изображая хорошее настроение. Единственное, что меня беспокоит, мотивировать девочку можно только приближением переезда в мир людей, из-за чего-либо другого она не пошевелит и пальцем. Думал, проживание в замке постепенно разрушит стену предвзятости, но текущий результат не обнадеживает. Как ее король я должен что-то сделать, только вот что именно. Могу ли я открыть ей глаза до встречи с родителями? Бал подошел к концу, чего нельзя сказать о наших с Риас развлечениях, учитывая завтрашнее свидание. Родители прощались с гостями, а нас отправили спать. Проснулся один, девочка сидела на кушетке рядом с кроватью и о чем-то размышляла. «Риас, доброе утро!» Привлек ее внимание, выбираясь из постели. «Давно проснулась?» Девочка кивнула, только ее заспанные глаза говорили совсем о другом. «Ты совсем не ложилась?» — опустила взгляд. «Риас, хоть мы и демоны с практически вечной жизнью, ты должна заботиться о своем здоровье, особенно в столь раннем возрасте. Тебя так сильно удивила вчерашняя новость?» — кивнула. «Не принимай это близко к сердцу. Рано или поздно тебе, как, собственно, и мне, родители подыскали бы пару». «Думала», — тихо пробубнила девочка, «когда придет это время, мне самой позволял выбирать себе спутника жизни. Как говорится, мечтать не вредно, а вредно не мечтать». Улыбнулся, но сестра не разделила моего веселья. «Не мне тебе рассказывать об обществе, в котором мы живем. Даже у нашего отца есть жена и любовница. Мы чистокровные демоны и должны заботиться о выживании рода. Но, мама ведь...» Еще сильнее загрустила Риас. Она по своей наивности, или из-за детского разума, не замечала разногласий наших родителей. К тому же те старались скрывать от нас шаткость своих отношений. «Зря я завел разговор в это русло. Не расстраивайся». Подошел и погладил ее по волосам. «Выход есть из любой ситуации. Оригинальный сюжет и так приведет девочку к верным выводам. Мир демонов стоит не только на кланах и их союзах. Наша сестра тоже девушка, и когда-то у нее был жених. Это действительно так. Но тогда началась гражданская война, и все покатилось по одному месту. Сейчас она владыка демонов и сама вольна решать свою судьбу». Дальше любые слова были излишни, в глазах девочки не осталось и капли сомнения, лишь пламя решимости. Утренних занятий не было, до обеда занимался подготовкой к предстоящему свиданию, большую часть времени изучал столицу демонов, Лилит, ни разу там не бывал. Старшая сестра немного помогла, посоветовала парочку отличных мест для первого свидания. Каждый раз, будто бы случайно заявляя, что нам вдвоем обязательно стоит там побывать, и как я должен это воспринимать, реагировать, ее любовь плавно перетекает в помешательство. После обеда, как по мне, излишне вычурно нарядившись, переместились вместе с Риас в город. Проигнорировав банальные правила этикета, Райзер опять схватил Риас за руку, важно заявив: «Не хочется провести весь день в компании малолеток», и утащил куда-то сестру, бросив меня наедине со своей. Двойное свидание, мать его. Беспокоиться Риас смысла нет. Сильно сомневаюсь, что нас вот так просто оставили без присмотра на неизвестной местности среди кучи незнакомых людей, то есть демонов. И на выходке Райзера я повлиять в силу своей слабости, анализ на нем не сработал, и возраста, в отличие от нас троих он внешне не ребенок, не могу. Вместо того, чтобы беспокоиться Риас, лучше потрачу время на знакомство с моей возможной будущей женой и внешне очень приятной особой, Рывил. Тащить девочку в театр, кино или на концерт смысла не вижу, о ее вкусах и предпочтениях я понятия не имею, вчера познакомились. Вместо хорошего времяпрепровождения может выйти что-то отвратное, а воспоминания из детства остаются на всю жизнь, чего нельзя сказать о еде. Едят абсолютно все и, даже если какое-то блюдо ей не понравится, можно заказать другое. Свидание стартовало крайне уныло, хоть идти со мной девочка не отказалась, уже маленькая победа. Спасибо ее говнистому братцу. Болтал обо все, что в голову взбредет, лишь бы разрядить обстановку. Ресторан находился рядом, спасибо Сере за наводку. К тому времени, как мы съели первые блюда, у меня иссякли все сколько-то приемлемые темы для разговора. Молчать было бы неуместно, потому я перешел на банальное нытье о том, как сестра постоянно со мной сюсюкается и не прогадал. Девочка вмиг приободрилась, с невероятной страстью поддерживая разговор. Как выяснилось, наличие сразу трех старших братьев ничуть не лучше помешанной на тебе старшей сестры. Девочка в семье стала кем-то вроде талисмана, как она сама себя ласково называет, плюшевая игрушка. Все с ней нянчатся да играются, о серьезном отношении речи не идет. Ситуация настолько доходит до абсурда, что родные, в попытке оградить ее от любых проблем, заперли в золотой клетке, а это вчера был ее первый визит за пределы замка. Друзей и подруг нет, даже сверстников, с которыми можно пообщаться, только родственники и демоны из их свиты, но там все значительно старше. После обнаружения точки соприкосновения, девочка заметно расслабилась, болтая обо всем и ни о чем, и начала мне слабо улыбаться. Потому, как принесли десерт, решил прояснить не самую приятную тему. Она действительно милая. Прости, что перевожу тему. Засмотрелся, околдованный моментом. Давно тебе рассказали о союзе Гримари с фениксами, и на чем он будет основываться? Вчера. Всю ночь не спала, как ты. Риас прошла через то же самое. Но поверь, тебе не о чем беспокоиться». Девочка прищурилась. «Неважно, сложатся у нас отношения или нет, я не позволю, чтобы тебя и Риас выдали замуж насильно». На этой ноте вечер подошел к концу. В ресторан вломился изрядно поддатый Феникс и моя очень злая сестра. У нее натурально глаза горели от силы разрушения. Как бы она пробудившейся силой тут чего не порушила. Распрощался с невестой, обменявшись контактами, девочка не стала возражать, и домой. Риас убежала в свою комнату, наверняка жаловаться Акина побежала. А я шпионить за родителями, со слов Нокс, они еще утром заперлись в кабинете отца и что-то бурно обсуждают. Все оказалось предельно просто, отец в очередной раз выразил свое недовольство заключенным Венеланой договором. Это она на ровном месте выдумала союз с Фениксами, на что стал целью женщины для мозгополоскания. Во-первых, за отмену моего наказания. Она рассчитывала, что я вечно буду сидеть в заперти. Во-вторых, потому что он разрешил нам с Риас покидать замок без присмотра и когда вздумается. И в чем он не прав? Мы же должны постигать окружающий мир, взрослеть и постепенно привыкать нести ответственность за свои поступки. Пусть лишь под тайным присмотром. Зиотикус тут всецело прав, и я его действия поддерживаю. В-третьих, что не наказал меня за вылазки, и как она себе это представляет. Сказать сыну в лицо, что подарок был ложью. Стал бы я им после этого когда-нибудь доверять, наказание я и так получил сполна, все их пустые претензии отработал на 120%. Больше глав можно найти на моем бусте. https://bastytoandardy. Там уже готово 42 главы. Глава 30. Магический анализ. На следующую мою тренировку Риас заявилась на пару Сакина. Случилось чудо, девочки изъявили желание стать сильнее. Мои слова легли на благодатную почву. Разве что идти они решили по простому пути, на утренних занятиях и носа не показывали. За годы обучения я осознал простую, но важную истину. В магии невозможно достигнуть величия без базы знаний. Как бы ни жаловался на скучность занятий Грейфи, их важность я познал на себе. Стремление девочек к силе обернулось проблемами, возиться с ними пришлось именно мне. Повторение, мать учения, с довольной улыбкой заявила Грейфия, повесив мне на шею сестру с ее королевой. С вашим обучением и тренировками у меня остается слишком мало времени на исполнение обязанностей горничной в замке, пояснила девушка. Их обучением я руководить не могу. Для вас же это не станет большой проблемой. Вы и так проводите весь вечер на полигоне, заодно за сестрой присмотрите, демонстрируя родителям плоды моего многолетнего труда. Звучит красиво, но за годы тесного общения с Грейфией я научился читать между строк ее образа строгой королевы самого Люцифера. Девушка банально не хотела возиться еще с одним капризным ребенком, а Риас в этом плане на голову меня превосходит. И на этом печальные новости для меня не заканчивались. Успевшие за долгие годы стать обыденным соревнование по массажу между мной и Грейфией, как подарок на мой день рождения, королева старшей сестры отменила в наказание за побег. Обидно. Впоследствии девушка проговорилась, что причина была немного другой, но неприятный осадочек остался. Как учитель, она гордилась ростом моих сил, после закрепления наших уроков на деле, но была недовольна, что я сбежал тайно и не предупредил хотя бы ее. С одной стороны, понять ход мыслей Грейфи несложно, но с другой, это звучит как бред высшего уровня. Кто бы мне позволил выкинуть данный финт, зная обо всем заранее? Следующая проблема дала о себе знать только спустя месяц после празднования 8-го дня рождения. Венелана, после объявления верхушки демонического общества о помолвке, по какой-то причине начала надолго задерживаться в замке. Только я подготовился к вылазке, набрал припасов на неделю-две вперед, отличное оружие подрезал с полигона, подсовываю Риас подушку, высовываюсь в окно и тут как тут Венелана. Вопила она как резаная, подняв на ноги всех обитателей замка, и порывалась на целый год меня запереть, но вмешался отец и урезал наказание до месяца. Пришлось сидеть, помогая сестре и ее королеве с тренировками. Не понимаю, чего она пытается добиться своими выходками. Чтобы я вдруг ее зауважал или бояться начал. Смех, да и только. И так уже настроила всех, кроме разве что Риас, против себя в замке, но до сих пор не видит главной ошибки своих методов. Только слепой мог не заметить невероятного скачка моих сил после вылазок. Ладно, чего мне волноваться о ее закидонах. Не в первый раз получаю наказание и, думается, не в последний. Но рано или поздно, если ничего не изменится, она останется совершенно одна. В следующую вылазку смог отправиться только спустя полгода. Венела на первый раз на моей памяти так долго сидела на одном месте, но как только она ступила за порог, дождавшись ночи, я сделал ровно то же самое. Вернулся спустя неделю со 120 свободными атрибутами и новым навыком. Магический анализ, способность считывать магические характеристики, особенности и свойства окружающих объектов и живых существ. Один уровень. Когда анализ и контроль маны достигли 200 уровня, произошло слияние, и я получил возможность видеть магию на качественно новом уровне. Если простыми словами, во-первых, я вижу любые действующие на цель заклинания, невероятно полезная штука в сражении и не только, а во-вторых, могу анализировать магические артефакты и создавать их. Единственный минус, работает он, как и один из его родителей, анализ, базируясь на уровне развития и моей личной силе. Старшую сестру, Грифию и родителей просканировать не хватило уровня, а вот себя Сриас смог, изрядно озадачившись результатом. На нас обоих налипли настолько магии, что разобрать мне удалось едва ли треть от всего. Там были как полезные заклинания, вроде щитов, защиты от отравлений, болезней и тому подобного, так и с десяток заклинаний слежения. Получается, родители с первого же шага за пределы замка знали о моих похождениях. Даже не знаю, как на это реагировать. Являясь отцом сразу нескольких прекрасных особ в прошлом мире, я отлично их понимаю. Все родители не лишены некоторой степени помешательства в стремлении защитить своих детей от любых опасностей. Но как свободолюбивый человек, категорически не понимаю, только сделать с этим ничего в данный момент не могу. Как и открывать им все свои способности смысла не вижу. Не помню, чтобы в оригинальном DXD кто-то мог видеть уже исполненную магию. Все негативные стороны, что открылись вместе с навыком, не смогли побороть эйфории от положительных. Знать, какие в бою использует способности твой враг, определенно полезно, но создавать магические артефакты, особенно в мире, где эти самые артефакты являются одной из главенствующих сил, с ничего дающей силу убить даже бога. Хе-хе-хе, магический артефакт состоит из двух основных элементов. Первый, сам предмет. Благодаря навыку я способен видеть магический потенциал любой вещи, даже ручки, которой записываю в данный момент очередную лекцию по магии от Грейфи. Объект, ручка, магический потенциал, 0. Самая обычная ручка и потенциала для магического артефакта в ней нет. Исправить это способен второй элемент артефакторики, магическое плетение. Для меня оно выглядит как закольцованная, замкнутая в контуре лента на магическом языке. Принцип создания ленты аналогичен формированию магического круга. Первый элемент, контур, в моем случае, 2, иначе плетение разваливается при попытке запитать артефакт маной. Пока могу только догадываться, но связано это, скорее всего, с крайне низким уровнем навыка. Второй элемент, магический язык, описывающий желаемые преобразования маны в желаемые. Обматываем предмет магической лентой и на выходе получаем магический артефакт. Воодушевленный новыми способностями схватил первую попавшуюся под руки палку, записал на ней примитивное преобразование маны в силу, обхватил двумя руками и пришел в себя только через двое суток. Диагноз врача – критическое истощение маны. Как позже выяснилось, магический артефакт работает совсем не как магический круг. Без абсолютно точных преобразований, нестандартное для круга, мана в нужный ресурс, а одна единица маны в конкретное количество единиц ресурса, работать артефакт не будет. Это примитивная, казалось бы, штука сожрала всю мою ману, вырубила и дальше продолжила выжирать все, что вырабатывал мой организм, даже не перейдя на второй этап, формирование ресурса. Больше походит не на магию, а на программирование предмета через магию. За очередную вылазку, вернее за то, что бросил сестру Якина без присмотра, отец наказал меня на 2 месяца. Спрашивается, что за ней присматривать. Истинного желания тренироваться там нет и грамма, об учебе даже заикаться не стоит. На словах они, может, и хотели тренироваться, но на практике выкладываются едва ли в половину сил. Я после каждой тренировки еле ноги передвигаю, потому, собственно, они и проходят перед сном, а она в гости к сестре для поиграть еще бегает. С таким подходом я ей план тренировок на 5 лет вперед расписать могу, что говорить про месяц отсутствия. Но с отцом переругиваться не стал, к тому же нужно было освоить заработанные атрибуты и изучать возможности нового навыка, с которым мне помогала Грейфия. Да и Венелана опять вернулась в замок. Следующая вылазка состоялась лишь спустя 4 месяца, когда уехала Венелана, и принесла мне только 90 атрибутов. То ли демоны почуяли, чем пахнут мои визиты, то ли популяция их изрядно измельчала. Встретил первого настоящего демона-отступника. Выглядел он как огромный рак с человеческим лицом, а по повадкам ничем не отличался от обитающих здесь демонов, разума не наблюдалось. Скорее всего, демоническая сила полностью его поглотила. Узнал только после убийства, что это был чей-то бывший член свиты, когда из его тела, растворившегося в воздухе, выпала шахматная фигура, пешка и осыпалась горстью пыли. В итоге за 9-й, 5-й год в мире ДХД я заработал 200 атрибутов и 2 мозоли на задницу в лице Риаса и Акина, благо отношения с девочками стали еще ближе, и Сона со своей королевой на наши тренировки начала заглядывать. Стремление к силе у девочки оказалось гораздо больше, но как в физическом развитии, так и в магическом она на голову отстает от моей сестры-двойняшки. Традиционный бал на 9-й день рождения был отменен, а родители решили нам с Риас подарить магические артефакты. Больше глав можно найти на моем бусте. https://bastetoandardy. Там уже готово 42 главы. Глава 31. Баловался. 9 апреля Грейфеса проводила меня на пару с Риас в кабинет отца. Сайрон, Риас, еще раз поздравляю вас с днем рождения. В дверях нас встретил Зиотикус и указал на свой стол, где уже дожидались подарки, магические артефакты. Это наш с вашей мамой подарок, только Венеланы здесь не было. Предпочла дню рождения своих детей очередной визит черт знает куда. И она на меня постоянно пыхтит за вылазки на охоту, самой бы задуматься о своих поступках. Можете выбрать любой, но только один, пояснил отец. Это, к примеру, схватил первый попавшийся предмет и принялся нам описывать принцип его действия. Изучил все артефакты, пока мужчина расхваливал с виду самые обычные повседневные вещи, но свойств ни одного считать я не смог, кем бы они ни были созданы, мастерством он на голову превосходит мой навык. Признаться, выбрать было из чего. Взять, к примеру, ручку, что сама заполняла документы по шаблону или записывала что угодно под диктовку. Думаю, ее хотели подсунуть мне, чтобы облегчить процесс обучения. Все без исключения лекции Грейфи я записываю. Только дело не в том, что я хочу записывать тонны предоставляемой ею информации, а в том, что память у меня так устроена, записываемое запоминается гораздо лучше, чем услышанное. Задействуются сразу несколько типов памяти, насколько я помню. Покрутил ручку в руках и отложил. Любопытная вещица, но в перспективе никакой от нее пользы. Также на столе лежали очки, позволяющие оценивать магический потенциал существ, что в разы тебя сильнее. Без них я не мог использовать анализ на Зиотикусе, а в них смог. 17 тысяч дарики и 120 маны. Неплохо, но я через год-два его обгоню. Судя по всему, Сона носит точно такие же, а вчерашний инцидент, когда девочка из клана Ситри заглянула поздравить нас с днем рождения и смотрела на меня с ужасом в глазах, обретает смысл. Понять ее эмоции несложно. В один день я примерно такой же сопляк, как и она, через год я в разы ее сильнее, а еще через год она не может меня оценить даже с артефактом. Кто бы на ее месте сохранил хладнокровие? Были часы, которые дают усиление любой магии. Для меня эффект был немного другим, сокращал вдвое затраты на любой навык. Сейчас они бы мне пригодились, но со временем. Можно мне часы? Полюбопытствовала у отца Риас. Я обязательно надеру задницу этой пернатой курицы. Зло прошептала себе под нос девочка, но мы отлично ее расслышали. Конечно, кивнул он в ответ и застегнул их на руке девочки. Пользуйся ими с умом. Спасибо, папа. Поцеловала его в щеку и убежала хвастаться подарком перед Акина. Не удивила. Хочет силы, но не старается на тренировках, а как подвалила халява в виде усиливающего способности артефакта, без раздумий им заинтересовалась. Девочка растет падкой до халявы, только в жизни так не бывает, все хотя бы сколько-то стоящее требует порой непомерных усилий. Сайрон, тебя что-то заинтересовало? Полюбопытствовал отец, спустя полчаса моего молчаливого изучения предметов. Может, подсказать, все артефакты в той или иной степени были полезны, но не давали чего-то стоящего, а в будущем и вовсе выглядели бесполезными. Если бы разрешили взять сразу все, другое дело, а так, наглеть с такими вопросами я бы не стал. Как и брать одно, чтобы потом жалеть, что не взял другое. Не знаю, что выбрать. Честно признался, с отцом в общении, в отличие от матери, никогда проблем не возникало. Может, и сейчас он пойдет мне на уступки, а нельзя ли мне вместо готового артефакта подарить ресурсы на создание своего, ХМ?» Внимательно посмотрел на меня мужчина. «Ты в этом уверен? Я знаю о твоем увлечении, но эти вещи созданы мастером в своем деле. Чтобы создать хотя бы приблизительную копию, потребуются годы обучения, а то и десятилетия. Я никуда не спешу, как пожелаешь». Пожал плечами мужчина, слабо вздохнул и проводил меня к двери. «Не могу сейчас сказать точных сроков по доставке, материалы еще нужно отыскать, но как только у меня будет какая-либо информация, ты узнаешь об этом первый. Спасибо». Развернулся, и в этот самый момент отец сунул мне в карман ручку. Сделал вид, что ничего не заметил. Мировой мужик. Если бы не он и старшая сестра с ее королевой, может, я и не вернулся бы сюда после очередной вылазки. Материалы есть, осталось самую малость, понять, что я хочу получить в итоге и как это реализовать. В этот раз Грейфия не отменила мой подарок, массажное соревнование, хоть я и не перестал сбегать из замка. Странная девушка выбрала наказание, но оно стало спусковым механизмом к последующим событиям. Вместо легкого массажа, чтобы ненароком не выиграть и не прервать нашу серию сражений, с первой же секунды пустил в ход навык на максимальной мощности. «МММ», отметила мне королева старшей сестры протяжным стоном на массаж ног. «Аох», застонала громче, когда мои руки опустились на ее ягодицы, но не произнесла ни слова против. «Да», громко закричала и оросила своими соками массажный столик, после пары минут напористого массажа своей аппетитной попки. «МММ, молодой господи, что это было?» Сменила девушка положение, помогая себе трясущимися руками, прикрылась и внимательно на меня посмотрела, с горящим от произошедшего лицом. За 2 года мои навыки заметно улучшились. «Похоже, что так», — улыбнулась девушка и кивнул. «Раздевайтесь и ложитесь, теперь моя очередь». «Нет, не поняла, ложиться я не стану», — сложил руки на груди. «Как и давать тебе шанса на победу в этом году? С каждым годом все сложнее пользоваться детской внешностью, но иногда можно. Твой отказ в прошлом году сильно меня обидел, знаешь ли», — надул щеки. «По этой причине в этом году я не дам тебе шанса на реванш и останусь победителем из-за твоей дисквалификации». Развернулся и пулей к двери. «Увидимся в следующем году». Слинял. На самом деле я не злился, а скорее баловался с ней. Если какая обида и была, она давно уже в прошлом. Порой в замке за горами книг и однотипными тренировками бывает крайне скучно, а такие вот ситуации сравнимы с глотком воды в пустыне. Я был бы рад расслабиться в такой вот плоскости, зайти с ней чуть дальше, или сблизиться с кем-то другим, но не могу из-за тупого заклинания и шанса на разоблачение. Акина на меня порой бросает подозрительные взгляды, шушукаясь потом с ясно подозрительные темы. И это только начало, самые тяжелые годы взросления еще впереди. Примерно через месяц я получил от отца 5 кило неизвестно мне материала. Изучить его навыком не смог. Нужно становиться сильнее и развивать навык. Еще через месяц, когда в край надоело рыться в книгах по артефакторике, сбежал на очередную охоту, подтверждая не самый приятный момент. Демонов, монстров и гуманоидных стало совсем мало. За неделю поисков я набрал только 6 десятков свободных атрибутов. Расправиться с противниками не составило особого труда. Но стоит ли соваться дальше, учитывая самую первую вылазку, возвращаясь практически с пустыми руками, особенно если учесть результаты прошлых вылазок, пришлось конкретно задуматься над следующим шагом. Я наивно полагал, что это неисчерпаемый источник атрибутов, но если бы он был неисчерпаемым, правили бы нынешние демоны в аду. Просидев 8 месяцев за книгами и изучением навыков всего, что только под руку попадется, решил идти дальше. Виной тому была не только Венелана, хоть и она внесла свою лепту. Очень уж мне хотелось побыстрее взяться уже наконец за дело, создать себе артефакт, но был слишком наивен в своих желаниях. Оказалось, что отец был прав, рассчитывать на создание артефакта нет смысла. За полгода я так и не смог приблизиться к уровню ценности подарка и полноценно его просканировать, что тогда говорить о создании из него перчаток. Да, я решил создать себе многофункциональные перчатки и уже набросал примерный эскиз. Больше глав можно найти на моем бусте. https://bastetoandardy. Там уже готово 42 главы. Глава 32. Тебе решать его судьбу. Первым делом нужно вырезать перчатки из камня. Технически я бы мог описать на магическом языке преобразование булыжника в форму перчаток. На уроках Грейфи приходилось сложнее решать задачки самому, только без подпитки маны они превратятся обратно в камень, что не очень-то и удобно. Если в бою мана практически иссякнет, перчатки превратились бы в тыкву, ну или в камень, гадать о возможных последствиях не приходится. В них придется сделать некоторый резерв маны, аналог аккумулятора в телефоне, чтобы поддерживать нанесенные чары, но тратить этот запас на поддержание формы крайне расточительно. Да и не могу я сейчас создать резерв такого объема, чтобы бездумно разбрасываться бесчисленным количеством магических сценариев на один артефакт. Этим я и занимался до следующего дня рождения. Вырезать успел лишь одну. За прошедший год, с легкой руки отца, визиты в мир людей стали чем-то обыденным. Они случались и раньше, чтобы у Риас не возникло подозрений насчет самого первого путешествия, но не в таких масштабах. Зиотикус продолжал вести себя как настоящий отец и тащил нас с Риас. В какой-то момент меня лишили права выбора на различные прогулки, посещение магазинов, развлекательных мероприятий и аттракционов. Только не в подземном мире, а в мире людей. Перемещения между мирами вышли на уровень прогулки в парке. Думаю, он постепенно готовит нас к переезду туда на постоянной основе. Самостоятельное проживание и несение ответственности за назначенную территорию является одним из этапов обучения потомства у демонов. Ну а мне, как будущему лидеру клана, в любом случае предстояло пройти через нечто подобное. Нельзя же взять сопляка с нулевым опытом управления и поставить во главе клана. Теоретическое обучение я давно закончил, сейчас необходимо нарабатывать опыт. Подарком на десятилетие для нас с Риас, торжественный прием в очередной раз был отменен. Родители за последний год ни разу на моей памяти не разговаривали, стал очередной визит в мир людей. В отличие от всех прошлых посещений, на этот раз нам было позволено отправиться совершенно одним, на заранее подготовленную небольшую туристическую базу в глуши. Ближайший населенный пункт находится в нескольких десятках километров, весь персонал и гостей выпроводили заранее, а местность прошерстили не один раз, зная отца, не один десяток раз, но одних, на целые сутки. Наверняка и слежка ведется, но официально мы совершенно одни, даже и не знаю, как на это реагировать. Нет, суть подарка я понимаю, еще один шаг к нашей самостоятельности, но они серьезно не понимают, как это на самом деле выглядит. Сначала девочка ночует в моей постели, потом становится ученицей, большую часть дня ошиваясь рядом. Не знаю, впечатлилась ли я с моими способностями, завидует или посчитала, что моя сила кроется в распорядке, но теперь она не только на послеобеденной тренировке ошивается рядом. Первое ее вмешательство в мой распорядок, если не считать тренировок, произошло на кухне. Сестра изъявила желание научиться готовить. По сложившейся на кухне традиции, Риас заняла роль Шури, с обязанностями подай-принеси, и стала ее подчиненной. Но и этого было мало, следом и на утренние занятия начала заглядывать, проводя со мной рядом примерно 95% времени в сутки. И тут нам в подарок устраивают официальное свидание. Серьезно, можно называть эту прогулку как угодно, но это самое настоящее свидание. Если Риас в меня влюбится, пусть себя потом винят за недальновидность. Весь день мы провели вместе, словно влюбленная парочка, изучая новое для себя место, пробуя человеческую еду, а на ужин я первый раз в жизни отведал готовку Риас. Она натурально кормила меня с ложечки. Не свидание, как же, ее готовка приятно удивила. Не сказать, что было очень вкусно, а с моим уровнем навыка и вовсе плохо, но сил в блюдо она вложила немало, за что как минимум заслужила одобрение и хвалебную реакцию. В этом мире все-таки есть занятия, к которым сестра относится с полной отдачей. Приятно иногда ошибаться в человеке, то есть в демоне. После ужина, чтобы разрядить образовавшуюся между нами атмосферу, потащил ее кататься. Для демонов ночная тьма – союзник, а не враг. Меня беспокоит развитие наших отношений. Одной помешанной сестры за глаза хватает. Риас приглянулись лыжи, а я стал на сноуборд. Всегда хотел научиться на таком кататься. Да, нас отправили в снежную страну, к тому же сейчас только начало апреля, зима еще сохраняет, пусть и ослабшую, но власть над природой. Третья жизнь, а я все цепляюсь за опыт из первой. На перегонки, освоившись на снежной доске, снов, с некой Барт, доска, и выделив Риас время на освоение нового средства передвижения, хитро ей улыбнулся, подначивая на состязание. Она выглядит довольно мило в зимней одежде. Что получает победитель? Азартно улыбнулась сестра. Триумф и всемирную славу, важно заявил, но мой ответ ее не устроил. Если не устраивает возможность посмеяться над проигравшим, то я даже и не знаю, что тебе еще предложить. И сиганул со склона, но не быстро, давая девушке шанс себя нагнать. Победителем буду я, крикнула Риас и помчалась следом. В качестве приза ты приготовишь мне на завтрак свое лучшее блюдо. О чем это ты? Грифия как-то обмолвилась, что на кухне ты готовишь едва ли в полсилы, а я хочу отведать твое лучшее блюдо. И рванула вперед, ускоряя себя магией ветра, которой я ее несколько недель назад обучил. Она права, на замковой кухне установлены четкие стандарты, которых, неважно какого уровня ты повар, обязаны придерживаться все без исключения, иначе готовое блюдо не допустит до стола. Вдруг повар, покрывая злой умысел гениальным творением, подаст к столу яд, не все яды можно вылечить, даже магия не всесильна. За соблюдением правил следит Грейфия, но не может же она пробовать каждое блюдо перед подачей, и гостям подавать уже кем-то единое. При таком раскладе, скандал неизбежен. Королева сестры и по совместительству главная горничная в замке пробует ингредиенты и следит за процессом приготовления, а для этого нужны стандарты. Это не означает, что нельзя творить, делай для себя и в свободное от работы время. Если же хочешь внести свое блюдо в меню, для начала распиши рецепт в деталях Грейфи, дай на пробу другим поварам. Следующим этапом, всем жителям замка, старшая сестра обязательно примет участие, и только потом блюда внесут в список допущенных, за что предусмотрены последующие награды творцу. Все это я проверил на своей шкуре и совать туда носа больше желания не имею. Если делать что-то особенное, для близкого круга, чтобы усиливать эффект тренировок, или по особым случаям, где не нужно проходить все круги ада. Хорошо, быстро ее нагнал без магии, но поддаваться я не стану. В итоге мы проехали около 20 заездов и ни разу она не смогла меня обойти, даже с магией. Сначала я думал ей подыграть, дело не в готовке, что-нибудь ей и так приготовлю в качестве подарка, а в том, как она реагировала на поражение. Сначала дулась, потом в ход пошла истерика, а в конце она сломала несколько пар лыж. Избалованный ребенок решил таким образом дать ей небольшой урок, чтобы привыкала к мысли, что в реальной жизни не все достается лишь по желанию. Рано или поздно я выиграю. В очередной раз мы мчались со склона на перегонки, как Риас резко затормозила. Сай, кажется, я кого-то видела. Не бери в голову. Отмахнулся, но замедлился. Наверняка какой-нибудь зверь. Отец бы не стал врать о безопасности этого места. Даже если не брать в расчет магию сокрытия, которую должны были применить на это место, мы в такой глуши сидим, что до людей лететь придется больше часа. Я проверю. Проигнорировала на эмоциях мои слова и помчалась в сторону. Там точно был человек. Пришлось сделать крюк, чтобы ее нагнать. Когда же отыскал сестру, она стояла над телом парня, примерно нашего возраста, с короткими светлыми волосами и голубыми глазами. И я знаю, как его зовут, Киба Юта. Он умирает. Привел в чувство застывшую Риас. Нет, он уже умер. Оценил состояние парня. Совсем недавно. Что, еле слышно прошептала девочка. Что нам делать? Ты его заметила, тебе и решать его судьбу. Вот где и когда Риас нашла парня в оригинале. Только случайно ли, вылечить его мы не сможем. Поздно, но переродить демоном шанс еще есть. Повисла тишина. Тебе ведь нужны сильные слуги, чтобы противостоять Райзеру. Слабо кивнула. Не знаю, каким образом он сюда добрался, но раз смог это сделать, обладает сильным телом и несгибаемой волей. Нормальная сложилась ситуация, подсовываю парня сестре, чтобы самому с ним не возиться. Хорошо, я это сделаю. Воодушевилась Риас, только мои фигуры. Празднование на этом пришлось прервать и возвращаться домой через магический круг. Научиться использовать круги перемещения оказалось проще простого, по сути это уже готовый магический круг, нужно лишь подать ману. В целом, если не считать пополнение свиты Риас в виде коня, весь следующий год выдался спокойным. Сплошная рутина, если не считать работы с артефактом и двух вылазок, что принесли мне 155 и 220 свободных атрибутов соответственно. Решил пробираться дальше в диких землях и не прогадал. Не знаю как, но к 11-му дню рождения родители начали ладить или изображать хорошие отношения, но традиционный прием состоялся. Празднование шло полным ходом, как дверь с грохотом распахнулась, и в главный зал влетел наш с Риас двоюродный брат по линии матери, Сейр Аркбайл. Анализ сработал. Система развития, анализ, имя, Сейр Аркбайл, очки здоровья, 192 585, очки маны, 0 генетический дефект, энергия жизни, 370 740, доступно для использования 1%, ограничение мира, сила, 347, ловкость, 321, выносливость, 555, привлекательность, 44, интеллект, 60, удача, 43, он сильнее меня, тетя. Привлек всеобщее внимание очень крупный парень с черными волосами и пурпурными глазами. «Простите, что столь бесцеремонно врываюсь на ваш праздник, но мама, она не приходит в себя. Больше глав можно найти на моем бусте. https://bastytoandardy. Там уже готово 42 главы. Глава 33, двоюродный брат. Гостей поспешно выпроводили с извинениями, выказывать претензии никто не стал. Прием пусти проводился для представителей элиты демонического общества». Являлся не более чем демонстрацией статуса, присутствовали на нем очередные дальние родственники главных родов кланов на пятом колене. Мы с Риас уже 10 раз праздновали день рождения, что может быть особенного в 11-м. Как только гости были отправлены во свояси, в кабинете отца собралось все наше семейство, в том числе и старшая сестра, что заглянула поздравить нас, вместе со своей королевой. Это по сути первая моя и Риас официальная встреча с двоюродным братом. Дни рождения у демонов, если не брать в расчет обязательные клановые демонстрации статуса, воспринимаются довольно обыденно. Праздник теряет свою особенность, если его предстоит праздновать еще минимум 10 тысяч лет кряду. Выяснив, что дело важное, но не срочное, Сейрарга от души накормили, как-никак близкий родственник, и только затем позволили взять слово. Последние месяцы маме не здоровилось. Опустил парень взгляд в пол, врачи ссылались на сильное переутомление, заверяя, что ничего ее здоровью не угрожает, зло фыркнул, а я поверил им как последний дурак, не стоит вешать на себя вину почем зря, поддержал зиотикус парня, что было дальше, взял на себя все обязанности мамы, но усталость не отступала, кивнул в благодарность Сейрарк и продолжил, неделю назад она и вовсе не смогла встать с постели, а на следующее утро не пришла в себя. Диагноз неутешительный, сонная болезнь. В помещении воцарилась тишина. Двоюродный брат угрюмо пялился в пол, а присутствующие, кто понимал, о чем идет речь, могли лишь печально опустить головы и расстроенно вздыхать. Только Риас не понимала, о чем идет речь и, с грустным лицом, суть разговора уловить было несложно, озиралась по сторонам. Сестра на праздновании была в красном обтягивающем платье, под стать цвету ее волос, и огромным вырезом в районе груди. За последние годы ее соберись. Сейчас не время и не место смотреть на ее заметно подросшие глаза. Первым делом я направился к сестре, но те лишь подтвердили неутешительный диагноз. Парень поднял руку и сжал кулак до скрипа. Не покидает чувство, будто я мог что-то сделать. Болезнь пришла не сразу, а я. Клан сестры специализируется на лечении, но благодаря слезам фениксов съехал на второе место по своим медицинским техникам. «Перестань, Сейрарк», — оборвала его Венелана. «Зиотикус прав, тебе не стоит винить себя в случившемся. Всем хорошо известно, что такое сонная болезнь». Опять образовалась минута молчания. «Сонная болезнь — это, если по-простому, кома для демонов. Пациент полностью здоров, словно спит, откуда и берет свое название недуг, но не приходит в себя. Впасть в спячку может любой, страховки нет, где и когда угодно». Но и так же легко из нее выйти через 1000 лет или завтра. Излечения на данный момент не существует. Слезы фениксов, полюбопытствовал отец. Если что, у нас имеется некоторый запас. Спасибо, не нужно. Помотал головой парень. Они были моим следующим вариантом, но слезы не подействовали. Потому и пришел к вам. Я не знаю, как дальше быть и что делать. Возможно, у вас есть какие-либо варианты. Мало что знаю о других пантеонах. Но если существует хотя бы минимальный шанс спасти маму, я буду за него цепляться из последних сил. Взгляды всех присутствующих вдруг собрались на мне, кроме Риас, которая не понимала сути разговора, учиться совсем не желает. «Что, братик?» — улыбнулась старшая сестра, «сейчас не самое подходящее время, чтобы скрывать свои способности. Выходит, все это время они знали, не то чтобы я старательно скрывал свои способности в исцелении». Но чтобы все о них знали, магия, да, очередное подтверждение постоянной слежки, что еще они знают, о чем вы говорите, не понимая намеков родни, крутил головой Сейрарк по сторонам, пока тоже не уставился на меня, дело в том, Слово взял отец, что Сайрон обладает особым талантом в управлении жизненной энергией. Мы это не афишировали, так как он сам ничего нам не рассказывал, но в сложившейся ситуации, думаю, скрывать это дальше не имеет смысла. Нужно не забыть это обыграть, сын Дзюцу, предположил двоюродный брат, оказавшись недалеко от истины. Такого мнения придерживаюсь сам. Пусть через навыки, но я обладаю примерно тем же набором способностей, что демонстрировали в оригинале Коныка и Курака, если не касаться духовного пламени, иллюзии и ядов, что больше походит на магию йокаев, чем на способности энергии жизни. Сила, которой обладают лишь сильнейшие представители йокаев. Как, мы сами не до конца понимаем, каким образом способности йокаев проявили себя в чистокровном демоне. Пожал плечами Зиотикус, бросил взгляд на меня и вернул внимание на Сайрарга. Возможно, кто-то из дальних родственников имел с их племенем очень близкое знакомство, однако сейчас это не имеет значения. Куда важнее выяснить, сможет ли эта сила вернуть в сознание твою маму, ведь так, да, вскочил на ноги парень и уставил на меня. Сайрон, конечно, кивнул, не вижу причин отказывать, ведите, тогда не будем терять времени. Опомниться не успел, как парень затолкал меня в магический круг. Все семейство Гримари, без Грейфи, проследовало за нами, перемещаясь в довольно приятное место, определенно в глуши мира демонов. Вокруг двухэтажного особняка, изрядно потрепанного годами, вовсю властвовала природа. Насколько я помню, парня вместе с матерью, из-за его врожденного дефекта, невозможности использовать магию, сослали куда подальше, чтобы глаза не мозолили и не портили клану статус. Семья матери Сайрарга пыталась забрать их к себе, однако клан Байл предпочел сослать их подальше от глаз общественности. Приз за лучшие отношения в семье им обеспечен. Венелана, со своими выходками, будет крайне недовольна упускать данную награду. Как демоны до сих пор не вымерли с такими выходками, если они с близкой родней так обращаются, что говорить о посторонних существах, если человек, в данном случае, демон, не способен в семье навести порядок, как он может поддерживать порядок в клане? Не помню, откуда это, но суть передает идеально. Двоюродный брат проводил нас в комнату, где на кровати лежала приятной внешности женщина с коричневыми волосами и большими синяками под глазами. Воспользовался обычным анализом, затем магическим, осознавая простую и печальную истину. Сейчас я не способен ей помочь. Физически она абсолютно здорова. Чего нельзя сказать о магии? Что за чертовщина произошла с этой женщиной? Вокруг Мислы Байл, матери Сайрарга, было начертано неописуемое количество магических плетений. Более того, увидеть я мог едва ли треть с нынешним уровнем навыка, но это явно не все, так как между женщиной и тем, что мог видеть навык, был почти метр расстояния. Плетения без контакта не работают. Либо через прямой контакт, либо через контакт с другими плетениями, что имеют прямой контакт с целью наложения. Еще и вся мана женщины была истрачена, а генерируемое тело мгновенно уходило. Магия демонов работает по принципу желания и, судя по всему, она желала чего-то настолько сильно, что магия откликнулась и создала все это, невзирая на вред телу пользователя. Да, неожиданно поддержала мои слова старшая сестра. Насчет ее физического состояния я ничего сказать не могу, но чувствую исходящую от госпожи Мислы очень сильную магию. Невероятно сильную. Маму прокляли? Нет, это ее магия, пояснил я. От нее исходит ее же магия. Честно говоря, я ничего не понял. Присел парень у кровати матери и погладил ее по руке. С этим можно что-то сделать. Взгляды присутствующих опять собрались на мне. Можно, кивнул. Про ведение магии рассказывать не стану, но магические плетения, которые вижу, я могу и редактировать. Не сейчас, это слишком опасно, но с годами мои медицинские техники, думается, смогут ей помочь. Ха-ха-ха-ха-ха. Вдруг вскочил на ноги с Ираркой и расхохотался, разгоняя гнетущую атмосферу своим звонким голосом, застигая нас врасплох. Простите за мою бурную реакцию. Только через минуту он вернул самообладание. Это первая хорошая новость за последние месяцы. Не смог сдержать эмоций. Крепко похлопал меня по плечу. Чего? Очки здоровья. 75-157 из 76-960. А ты крепкий, братишка. Окинул меня оценивающим взглядом. Не хочешь смахнуться? Выставил перед собой кулак. Твоя мать лежит в метре от нас без сознания. Прищурился на него. А ты говоришь о драке? Сейчас ей помочь нельзя, но лечение есть», — отмахнулся он. «Мускулы вместо мозгов, где-то я таких уже встречал. Не могу же я переживать все время до ее излечения. В таком случае мама станет первой, кто меня за это отчитает, когда пробудится. У меня есть свои цели и невзирая ни на что я должен к ним стремиться». Посмотрел в потолок, но быстро вернулся из мира грез. «Так что, смахнемся, больше глав можно найти на моем бусте. https://bastytoandardy. Там уже готово 43 главы. Глава 34, спарринг. Почему бы и нет?» Пожал плечами. «С моими нынешними 15 тысячами дарики и 130 тысячами маны спарринг с ним не должен составить особого труда». «Отлично». Еще раз хлопнул меня по плечу парень и поманил за собой. «Пойдем, здесь рядом находится подземный полигон. Я возвращаюсь в замок», — привлекла внимание Венелана, — «раз проблему мы на данный момент решили. Детские забавы меня не интересуют». Важно задрала нос и ушла к магическому кругу. «Простите, ребята, но я тоже ухожу», — натянул виноватую улыбку отец и почесал затылок. «Нужно уладить вопрос о размещении твоей матери, Сейрарк». «Размещение?» — растерялся парень. «Разве нельзя оставить маму здесь, или у вас? Насколько я понимаю», — посмотрел на меня Зиотикус, — «Мисла нуждается в постоянном медицинском уходе?» — кивнул ему. «Как и думал», — перевел он взгляд на Сейрарга. «Мы могли бы взять ее к себе», — опустил голову. «Только ваш клан закрыть на это глаза не сможет». Венелана уже пыталась это сделать, на что получила не самый добродушный ответ. Женщину попросили не совать нос в чужие дела. Зная о ее увлечениях не понаслышке, отказ в столь жесткой форме имел за собой некоторые основания. «Если ваш клан раньше был категорически против такого развития событий, сомневаюсь, что сейчас они изменят принятое решение, но не стоит переживать», — сразу же добавил мужчина, не давая парню времени расстроиться. «Мы поддерживаем очень тесные отношения с Ситри. На их территории о твоей матери позаботятся лучшие целители во всем подземном мире, а Сайрон сможет наведаться к ней в любой момент лишь по устной просьбе, и причина ее пребывания там никак не затронет чьих-либо официальных интересов. Фениксы тоже бы подошли как нейтральная сторона, но с ними у нас пока не самые тесные контакты, если не касаться нашей срывил переписки, чтобы меня пускали куда угодно лишь на основании их просьбы. Это самый приемлемый вариант из возможных.